Кинокомпания «Лираев». Фонд «Справедливость и порядок». При содействии Павла Тараканова, председателя Комитета по молодежной политике Государственной Думы Российской Федерации. Колыбель. Название «Колыбель» буква «О» выглядит в виде люка, на котором написано «Водосток». Люк приоткрывается на экране. Канализационная шахта. На трубе сидит крыса. Фильм Алексея Смирнова и Михаила Борщевского. Камера движется вперед, вдоль стены. Стены и потолок канализационной шахты покрыты инеем. Из труб идет пар и брызжет вода. По полу бегает крыса. Камера скользит вверх по потолку и движется уже по поверхности многолюдного тротуара. Зима началась так рано, что казалось, она была всегда. Бесконечные холодные дни тянулись один за другим, и казалось, что это никогда не закончится. Город жил будто в ледяной коме. Нахохленные люди перебегали от двери до двери, зарывшись в меховые воротники. Каждый старался отогреться сам, но других сил не оставалось. И весь мир казался страшной сказкой. Привокзальная площадь. На площади оживленная торговля. Объектив камеры покрывается изморозью. И на заиндевевшем экране появляется надпись. Мишка. Мальчик лет 10 вытирает рукавом куртки и низ окна. Дышит на наручные часы, вытирает циферблат, подносит к уху. Идут. Припрыжку идет в сторону торговых киосков. Лицо мальчика чумазое, в ссадинах. Жил был мальчик. Он сбежал из интернета, потому что ему не нравилось, чтобы его тушили сигареты и обижали. Подбегает к урне, заглядывает. О, один есть. Достает кожуру банана. Зима в тот год была такой холодной, что ему захотелось уехать далеко-далеко, в теплую страну. Вот он и начал строить канализации корабль, чтобы уехать в Австралию. Ножом соскребает с кожуры мякоть и слизывает ее. В стороне стоит группа беспризорников. Полицейский, увидев мальчика с ножом и кожурой от банана, мальчик прячет нож, убегает и попадает на стойку беспризорников. Зачем строить корабль в канализации? Там же скрыт темно. Убегая, перепрыгивает через скамейку между сидящими на ней женщинами. Вот распрыгался, а? Он, говорят, как с интерната-то сбежал, так что бегает, бегает. Поймать никак не мог. А я вот давеча что слыхала, что он местной канализации корабль вздумал строить. Ничего не поняла. Да ты карга старая, а что тут понимать? В местной канализации Мишка, быстрючонок, собрался строить корабль в Австралию. Плыть. Поняла? То-то я думаю, трубу давеча у моей соседки прорвало. А я ей говорю, ты до президента письмо напиши. Он этого председателя ЖКХ быстро пристрелит. Че удумали? На пенсионерах наживаться. Ты того это, совсем глухая. Я тебе про другое говорю. Я тебе про Мишку, быстрючонка говорю. А ты мне каких пенсионеров говоришь? Мишка-то, быстрючонок, корабль будет строить. Так трубу-то прорвало. Да у тебя. Тьфу. Под удар пульса появляется и исчезает канализационная шахта. На заиндевевшем стекле появляется надпись «Женя». В комнате с дырой в потолке лежит на диване девочка лет 10. А это я. Тварь позорная. Да ты меня не пугай, блядь! Закрывает лицо руками. Куда надо, туда и дело. Ты дура, я сейчас сухату разберу. Да ты стоять ровно не можешь. Садится, обхватив колени. Сейчас, отдала. Ты это я ее покупал. Я на нее заработал. Ты покупал. Я на свою пью, никто не делал. Встает, выходит из комнаты. Все равно найду. Да, ищи, давай, ищейка. Ищи, найду. Овчарка. В отражении зеркала видим мужчину, который что-то ищет в ванной. Не ори меня, кобелина! Мужчина выходит из ванны, качаясь, идет на кухню. Право имею, я на право, вспомнил про права! Не трогай белье, чистое, грязными своими лапами! Девочка подходит к холодильнику, открывает, берет пустой пакет молока, трясет и кладет его обратно. Че, ты жрать хочешь, да? Жрать. Ты у матери своей спроси, куда она деньги девает? Да, куда девала? Не ори на меня, кобелина! Она гуляла, а мне кормить, а? Женщина бросает рюмку. Вали отсюда! Шалава! И уйду я! Тоже мне, цаца! Женщина из-за двери достает початую бутылку водки. Допивает ее и сползает по стене вниз. Что ты смотришь? Сирота казанская. Никому ты не нужна. Ни ему, ни мне. Пустая бутылка катится к ногам девочки. Подбородок у девочки дрожит. Вспышками сменяются кадры канализационной шахты. На заиндевевшем стекле появляется надпись «Колька». На прилавке большое разнообразие колбас и мясных продуктов. Продавец подходит к полке с хлебом, берет булку, возвращается к прилавку. Хлеб свежий. Только привезли. Немецкая овчарка внимательно вкусный. Смотрит. Ты с кем разговариваешь? С кем? С покупателем. А, я думала, сама собой. А что он молчит-то? Он не мой. Держи. Рядом собака мальчик. Берет хлеб и благодарно кивает головой. Несмотря на мороз, центр города забит почти до отказа. Ледовый городок сегодня, похоже, растает от количества резвящихся в нем детей и взрослых. Так что если вы одиноки в этот вечер, то теперь вы точно знаете, где можно согреться. Но кто знает, может быть, именно сегодня вы найдете настоящих друзей, которыми можно будет по-настоящему затусить на все эти новогодние полные сюрпризов и веселья выходные. Службы УВД мальчик города... Собака наблюдает за веселящимися детьми. Ночка выдастся жаркой, но напоминаю, не забывайте про морозы. Всем, кто на службе, как и я, в эту новогоднюю... Девочка бросает комок с неба в сторону мальчика с собакой. Радио. Пилот. Ты, мальчик, иди отсюда. И собаку свою забери. Вообще намордник надо одевать, когда собаку гулять выводишь. Камера скользит по праздничной площадке. Мальчик с собакой идет по освещенной фонарями дороге. Собака срывается, бежит. Мальчик за ним. Возле дома полицейские машины и скорая помощь. По улице Фрунзе, 74. Двое задержаны, обнаружен героин. Закончили там, мы видим в отдел. Но мы тут еще неизвестно, сколько проторчим. Не понял, в каком смысле? А в доме находится женщина, оказывает вооруженное сопротивление. Кузнецова ранила. Скорая увезла только что. Так. Действуйте там по обстоятельствам. Соблюдайте меры безопасности. Вас понял. Действуем по обстоятельствам. Конец связи. Мальчик с собакой пробегает мимо наряда полиции к подъезду. Нельзя стоять. Забегает в подъезд. Куда? Вниз по ступеням медики спускают окровавленное тело. Тело выносят на улицу и укладывают в скорую помощь. силы к жизни свисает кровавленная рука. Врачи достают набор для реанимации, закрывают двери и уезжают. Мальчик с собакой бежит за скорой помощью, спотыкается, падает. Женщина из-за двери достает... Вика. Алло, да. Володя, ну какой может быть праздник? Если сорвешь мне это дело, тебе еще долго не до хоровода будет, понятно? Ну, Володь, ну у меня семья тоже, ну. И теща приехала, Оливье киснет. Володь, проверь все запятые, тире и точки. Я прошу тебя по-человечески. Подъеду через полчаса. Да, все, давай. В машине молодой мужчина за рулем. Женщина на переднем сиденье красит губы. На заднем детском кресле сидит девочка в розовом комбинезоне лет 4. На светофоре мужчина с женщиной склоняются друг к другу. Мужчина гладит женщину по щеке. Вика, сядь ровно! Мужчина прибавляет громкость. Машина проезжает мимо ледового городка. Мам, ты меня обещала на елку сводить. Ну, мам, ты меня обещала. Ты мне обещал на ёлку сводить. Ты же знаешь, мне сегодня некогда. Мам. Потом. Алло, Анатолий Иванович, добрый вечер, да. Конечно, все в силе у нас, да, все наши договоренности. Машина останавливается на светофоре. Родители Вики разговаривают по телефону. Да ладно. Спасибо большое. Он так прямо и сказал? Ну ты чё, правда? Потише, я прошу. Да, Лера, он должен уважать тебя. Алло. Так, после Володь, всех ну что там? Вика отстегивается, открывает дверь и никем не замеченная выходит из машины. Болгарку ты раз видишь. Машина уезжает. Отец разговаривает по телефону, мать любуется в зеркало. Алло. Ну ты экономист или Снегурка, ё-моё, ну давай жду уже. В свете праздничных витрин мимо Вики проносятся машины. Вспышки камеры освещают канализационную шахту. На заиндевевшем стекле появляется надпись «Павел». На экране консервная банка, в которую прохожие бросают монеты. Банку с монетами держит мальчик лет 12. Вот я тоже не понимаю, почему, когда дети стоят у цирка, взрослые кидают им монетки. Ведь детям нужны забота и внимание. А они даже не смотрят в глаза. Кидают деньги, как будто платят за вход. Пашка, он такой молчаливый все время, как будто знает то, чего не знают другие. Может быть, так и есть. Но я с этим не согласна. У ворот храма, рядом с ящиком для пожертвования, стоит Пашка. На нем длинное черное пальто с капюшоном и красная спортивная шапка. Все собранные деньги он высыпает в ящик для пожертвования. Пашка уходит по натоптанной тропинке через пустырь. Павел идет, низко склонив голову. Выходит на привокзальную площадь. Увидев под ногами что-то, поднимает нож бабочку. Задумчиво крутится рука. Внимательно смотрит и направляется в сторону вокзала. За одной из колонн стоит Мишка. Павел подходит. Привет, это кажется твое? Нет, ты мне с кем-то путаешь, пацан, не моя штуковина. Да? Ну извини, видимо ошибся. Павел разворачивается, уходит. Эй, стой, погоди! Ты, если честно, похож на монаха какого-то. Ну ладно, это мой нож. Держи. Мишка идет рядом, играя с ножом. Лихо? Меня Мишка зовут, а тебя? Павел. А еще я строю корабль. Там тепло, там люди другие. И еды много. Много еды, говоришь? Ну да, это Австралия. Я уже все продумал, мне только трубу доделать надо. А я думал, ты как все, злой и голодный беспризорник. Здесь недалеко, пошли, я покажу. Вдвоем направляться по улице к канализационному люку. Вот, это здесь. Спускайся. Подожди, у меня есть одно незаконченное дело. Я скоро вернусь. Не забывай, отплытие через час. Только не опаздывай. Павел уходит, а Мишка собирается в канализационный люк. Часы на башне показывают 11 часов. На заснеженном тротуаре лежит Колька. Эй, вставай, холодает, так и замерзнуть недолго. Павел помогает Кольке встать. Пашка с Колей и собакой идут по дороге. Пашка, как ангел, появился из ниоткуда и собрал нас всех. По дороге идут Пашка, Колька с собакой, Женя и Вика. А где этот люк? Здесь недалеко. Из люка появляется голова довольного Кольки. Ой, блин, как вас много. Ну, давайте, залезайте. Пошли, пошли. Дети спускаются в канализационную шахту. Здесь так темно. Там осторожнее, головой не ударишься. Тут и правда сыро и темно, как я и думала. Наверное, Мишке было скучно здесь одному строить корабль. Вику жалко. Она совсем маленькая. Почти совсем не разговаривала. Наверное, ее родители были очень разговорчивы и не давали ей ставить слово. В ворохе ваты сидит крыса. Фу, гадость крыса. Ой, смотри, с потолка сосульки капают. Это обычное дело. Мишка зажигает керосиновую лампу. Улыбается, смотрит на догорающую спичку. Подходят остальные дети. Ой, я чуть не ударилась. Ой. Вот тут я и живу. Супер. Вы пока тут располагайтесь, а мне дело закончить надо. Трубу приделать. Но я сейчас, скоро. А что это за дырка все-таки? Мишка пролезает через дыру в другую комнату. Женя идет следом. А можно я посмотрю? Подожди, подожди, сюда нельзя. Я еще не закончил. Ну ладно. Женя возвращается к остальным детям. Меняются кадры. Салон движущего автомобиля. В нем солидная машина с нарядными девушками. Кадры клубов, ресторанов. Все веселятся. Через час наступит Новый год. Впереди бессонная веселая ночь. Обращение президента, горы салатов и долгожданные длиннющие выходные. Под звон шампанского мы загадаем все самые заветные неприличные желания, и они непременно исполнятся. На улице ужасно холодно, -40, одевайтесь потеплее и оставайтесь с нами на волнах Life FM Екатеринбург. Канализационная шахта. Колька делится со всеми хлебом. Колька все время молчал, но по его лицу было всегда понятно, о чем он думает и что он хочет сказать. Пес такой забавный. Хоть Колька и не говорил, как зовут его собаку, я дала ему свое имя – Манки. Тогда мы говорили только об Австралии, что Мишка молодец, что построил корабль, что она похожа на волшебную страну. Там зимой лето и всегда тепло. Там делятся не деньгами, а радостью. Там люди веселые. И бананы растут на деревьях, и их можно рвать просто так. И там всегда слушают внимательно до конца, даже если ты маленький. И еще там есть море. А Мишка доделывал корабль и слушал наши голоса. Он-то точно знал, какая она, Австралия. На башенных часах 11:30. Машина подъезжает к зданию, став задним колесом на люк. Из нее выходит мужчина, девушка. Веселясь, они поднимаются по ступенькам. Надеюсь, директор меня не слышит. И с замиранием сердца гляжу на секундную стрелку. Кажется, что стрелка замерзла и не желает двигаться с места. Оно и понятно, на улице аномальный холод. Как же мне страшно выходить на улицу. На студийном термометре минус 41 по Цельсию и минус 316 по шкале Кельвина. Радио. Пилот. С Новым годом, с новым счастьем! Машина задним колесом стоит на люке. Канализационная шахта. Дети едят хлеб, греясь у керосиновой лампы. А потом пришел Мишка. Он был серьезный и торжественный. Как будто хотел сказать тост. Дети у керосиновой лампы едят хлеб. Собака слизывает крошки. Ребята, должен вам сказать... У меня никогда не было столько друзей сразу. Я очень рад, я должен вам сказать спасибо. Я все понял. Ты все собрал? Корабля нет? Ты все это выдумал? Мишка опускает голову. Он все это выдумал? Ну, конечно, не было никакого корабля. Но как может мальчик, даже очень хороший мальчик, построить в одиночку целый корабль? Холодной канализации, без чертежей и инструментов. Как он сможет добраться до Австралии, даже без карты? Мы здесь внизу! Помогите! Дети стучат в запертый люк. Возле машины, стоявшей на люке, веселятся люди. А что это стучит? Не бойся, это новогодний салют. Дети у керосиновой лампы греют руки. Может, нам и не хотелось уходить оттуда. Мы все впервые не чувствовали себя ненужными, брошенными, в мире взрослых, лишними. Можно было просто быть собой с теми, кто тебя любит. Это был мой самый лучший Новый год. Затемнение экрана. Они замерзли. Все четверо. Утро. Хозяин машины, стоявший на люке, выходит из здания, берет горсть снега, умывает лицо. Вышел из машины, обходит ее папиновое колесо. Услышав, быстро садится в машину и отъезжает. Мужчина достал из багажника инструмент, открывает люк. Под крышкой люка стоит Женя. Мужчина протягивает Жене руки. Основано на реальных событиях. Новогодняя ночь 2007 года унесла жизнь 4 никому не нужных детей. Наверное, они попали в Австралию. Когда-нибудь и я доберусь до нее. Женя с отмороженными ногами была доставлена в больницу, затем в приют. Всего в России 740 295 детей-сирот. В детских домах сегодня находится 114 715 детей. Лишены родительских прав 62 301. Состоят на учете в милиции 174 тысячи родителей. Генеральный продюсер Алексей Смирнов. Сценарий Криулина Виктория. Режиссеры Алексей Смирнов, Михаил Борщевский.